Глава 5. Транспортный «Юнкерс» с аккуратными белыми крестами на крыльях ровно гудел мощными моторами, продираясь сквозь сильную облачность, и то набирая максимальную высоту, то опускаясь почти до нижней кромки облаков, упорно следовал курсу, проложенному штурманом, знающим свое дело. Небольшая странность была разве в том, что транспортник «Люфтваффе» преспокойно летел над советской территорией, и никто не спешил ловить его в перекрестье лучей мощных прожекторов и обстреливать из скорострельных зениток. Более того, «Юнкерс» заботливо экспортировали два советских истребителя И-16, любовно именуемые летчиками «Ишачками», которые не делали ни малейших попыток не принудить чужака к посадке на русский аэродром, не всадить в дюралевые бока хорошую очередь из пулеметов или парочку выстрелов из авиапушек. И последняя странность заключалась в том, пожалуй, что шел транспортник на запад. На откидных металлических скамейках вдоль ребристого дюралевого борта расположились всего четверо, хотя десантно-грузовой отсек «Юнкерса» мог вместить гораздо большее число десантников. Сумрачная полутьма отсека освещалась лишь неяркой лампой над дверью, ведущей в кабину пилотов, и не позволяла рассмотреть четверку в комбинезонах десантников Ваффен-СС с громоздкими рюкзаками парашютов за спиной. Кроме парашютистов, можно было увидеть умело притороченные немецкие автоматы МР-40 со складным прикладом, созданные конструкторами специально для десантников, ножи на брезентовых поясах, подсумки и прочую мелочь. На полу вместе с бойцами ждал будущего десантирования небольшой грузовой контейнер с боеприпасами, рацией и многим другим необходимым в тылу врага. Среди многого другого были и запасные комплекты серого полевого обмундирования Ваффен-СС и даже фирменные поясные ремни на пряжках, которых вместо обычного вермахтовского «Gott mit uns» красовался эсэсовский девиз «Meine Ehre Treue». Примечание: «С нами Бог, верность моя честь». Конец примечания. Рев двигателей на секунду взлетел на более басовитую ноту, и «Юнкерс» мягко ухнул в очередную воздушную яму, вызывая у десантников мерзкое чувство пустоты в животе. «Тьфу, черт, елкину маму!» От души выругался один из парашютистов, поминая недобрым словом и самолет, и летчиков, и само небо с дырками. «Еще слово по-русски услышу, парашют отберу, а прыгать все равно заставлю. Усек?» Провинившийся коротко кивнул, соглашаясь, но не выдержал, усмехнулся и прокричал, наклоняясь к уху строгого командира: «Вряд ли немец нас услышит, даже если мы во всю глотку за родину, за Сталина орать начнем». В ответ командир поднес к лицу весельчака кулак, на что тот слегка поднял руки и молча кивнул. Бигбаев вновь окинул взглядом подчиненных, слегка выдавая вечное беспокойство хорошего командира: «Все ли в порядке? Все ли на месте?» В чем немцы все-таки знают толк, так это в настоящем порядке, когда все, что должно, совершается именно так, как должно. С чувством, с толком, с расстановкой, без наших милых русскому сердцу разгильдяйства и спешки. «Ordnung muss sein». «Так, ну, папа, вроде все нормально. За этого парня можно быть спокойным. У самого черта хвост незаметно отрежет, и что с горилкой сопрет?» Белогорцева была лучшей в разведшколе во всем, что касается связи. Наши радиоприемники и рации, немецкие «Телефункен» и «Блаупункт» работают со всеми, можно сказать, с закрытыми глазами. На ключе рации побыстрее дятла будет. И девушка красивая, и даже имя царское — Елизавета. Немного перебарщивает в готовности отдать жизнь за родину и в ненависти к врагу. Но это не велика беда. Это она по молодости да от избытка комсомольского воспитания. Хотя для нас главное это как раз не отдать жизнь. На это много ума не надо, а выполнить задачу и вернуться живыми всем. Титаренко Василь. Украинец из крохотного местечка, затерявшегося где-то под Полтавой. Парень надежный во всех отношениях. Разве что молчун и самую чуточку тугодум. Но это в нем от крестьянской основательности. Да это и неплохо. Не всем же весельчаками да болтунами быть. Подрывник Василь, что называется, от Бога. Рукопашный, правда, слабоват. Но это и не его дело. У них с Белогорцевой другие задачи. А немцам глотки резать в случае чего есть кому. Тут уж против попа и редкий чистильщик из спецгрупп НКВД по борьбе с немецкими диверсантами-паршутистами устоит. Да и устоит ли? Лёшка паренек резкий. Ну что ж, группа подобралась вполне. Хотя и делалось все в спешке. Всего сутки-то и дали на подготовку, да на инструктаж. Но тут, как говорится, у войны да у командования свои законы. Они не спрашивают. Они приказывают. А мы, как пионеры, всегда готовы. Да и что там особенного готовить? Ни с чему собраться, только подпоясаться. Бигбаев мощным немецким фонариком со светофильтрами подсветил карту, заложенную в целлулоидное окошко офицерской сумки планшета. Так, вот он, этот Просткен. Поселок по-польски Гмина или Фольварк? Нет, Фольварк — это вроде бы хутор. Так, высаживаемся. Сбор. Затем следуем вот сюда. Тут на окраине дом связняка. Подпольщик. Слово какое-то несерьезное. Вот антифашист — это то. Проверяемся. Потом выходим на связь. Получаем дальнейшие инструкции. Если не будет никаких особых указаний, то действуем по разработанному плану освобождения объекта особой важности. Командир даже в мыслях старался лишний раз не произносить имя человека, являвшегося сыном самого товарища верховного главнокомандующего. Сколько еще лету до этой чертовой Гмины? Пора бы. Словно в ответ в отсеке взвыла сирена и замигал фонарь над дверью, которая тут же отворилась, и к десантникам, уже поднявшимся со своей скамейки, вышел штурман. Что-то прокричал на ухо командиру группы, постучал по наручным часам и ловко зацепил вытяжные карабины парашютов за тросик, протянутый под потолком. Затем штурман с усилием открыл дверь, и в отсек мощной волной ворвались вой, шум, свист ветра и рев двигателей. Команда «пошел» в этом шуме была еле слышна, и штурман по очереди просто ударял каждого бойца по плечу, мол, «давай!» Ударял, давая команду, подбадривая, а может быть и прощаясь.